Кризис классического общества майя, который происходит на рубеже первого и второго тысячелетия нашей эры, он в литературе очень часто называется коллапсом. Слово это, конечно же, наверное, может быть, является немного метафорой, потому что коллапс — это полное уничтожение существующих социальных структур, существующих политических структур. Там, демографический коллапс — это абсолютное падение населения. Когда мы говорим о коллапсе майя, мы должны иметь в виду, что вот обширная зона, которую населяли майя, нынешний полуостров Юкатан, эта зона претерпела коллапс совершенно по-разному. Были территории, которые были практически действительно обезлюдевшими. Они потеряли там 80, может быть, 85% населения. Полностью исчезла существовавшая до этого социальная структура. Распалась экономика, распались все государственные объединения. Исчезли города, и население жило либо в сельских поселениях, либо там крестьяне стали занимать прежде оставленные городские постройки. Это территории как раз центральной зоны области Майя, нынешняя Северная Гватемала, это некоторые районы нынешнего Белиза современного. А с другой стороны, мы видим кризис, безусловно, мы видим исчезновение многих элементов прежде существовавшего общества. Но в то же время население сохраняется, культурная традиция сохраняется, и это новое общество, общество трансформированное. Почему такая ситуация наблюдается? Почему судьбы исторические разных регионов внутри зоны майя, они различные, мы, в общем-то, сказать не можем. Более того, мы не можем до сих пор четко сказать, в чем же была причина этого коллапса. До сих пор очень популярными являются гипотезы, связывающие это с климатическими изменениями. Группа исследователей, которые постоянно находят новые данные о сильных засухах, которые опустошали в это время всю зону Центральной Америки, о сокращении количества дождей, о эрозии почв в связи с изменением экологической ситуации, сведением всех лесов в ходе антропогенного воздействия и так далее. В то же время все эти факторы биологические, все эти факторы экологические, они воздействовали на культуру майя довольно давно. Поэтому вопрос состоит в том, почему вдруг неожиданно сейчас, именно в конце 9 века, общество прореагировало именно таким образом. Почему до этого там существовавшие случаи с действительно эрозией почв или зафиксированные до этого засухи не производили такого опустошающего эффекта? Поэтому другая группа исследователей, она как раз отстаивает идею, что основной причиной были все-таки внутренние структурные проблемы в обществе майя. И мы должны говорить о структурном кризисе или структурно-демографическом кризисе, который связан с ростом населения, с увеличением количества едоков и, главное, с увеличением количества элиты, знати, которая требовала все больше ресурсов. Соответственно, основная масса трудящихся, там крестьяне, ремесленники уже не могли так много этих ресурсов предоставить. Кроме того, увеличение количества элиты способствовало постоянному усилению военных конфликтов, войн, потому что область майя никогда не представляла собой единого политического целого. Это было множество соперничающих небольших государств. Поэтому чем больше элиты, тем больше нужно ресурсов, тем больше интереса в том, чтобы направиться с войной на соседа, захватить город, захватить земли, угнать в плен крестьян, ремесленников, захватить какие-то ценные вещи. В результате этих процессов, которые, повторюсь, на самом деле очень сложные, и, может быть, мы до конца их до сих пор не понимаем, к началу второго тысячелетия нашей эры, то есть это вторая половина 10-11 века, мы видим следующую картину. Внутренние районы, прежде густонаселенные, практически обезлюдили. Население там сохранилось вокруг озер крупных, которые находятся в центре нынешнего гватемальского департамента Петен. И там сохранились политические структуры, там сохранилась определенная культурная традиция. Некоторые районы действительно абсолютно пусты, там археологически мы не видим никаких следов сохранения населения. И поздние, там, скажем, испанские источники говорят, что вот, да, испанские конкистадоры шли несколько дней, не встретив ни одного человека. Здесь лес тропический возрождается. А да, основным в этом смысле центром культуры становится, с одной стороны, северная часть полуострова Юкатан, северный Юкатан, или чаще всего просто мы называем Юкатан, где возникают новые государства, где возникают новые политические центры. Это первое. И кроме того, сохраняются довольно долго культурная традиция, сохраняются там города, сохраняется развитая экономика поблизости от побережья. Это Карибское побережье Юкатана, ну, в основном это вот нынешний Белиз, там южная часть мексиканского штата Кинтана-Роо, и побережье Мексиканского залива. Это нынешний мексиканский штат Табаско. Вот там мы видим сохраняющиеся политические структуры, экономические структуры. Более того, они в течение там, вот, 11-15 веков приобретают новое качество. И это очень важная черта, которая действительно отличает общество майя постклассического периода от предыдущего общества. Меняется в определенном смысле соотношение различных социальных сил в обществе. Очень важную роль начинают играть новые социальные группы, связанные с торговлей, прежде всего торговлей на дальние расстояния. Торговля в классический период у майя играла, безусловно, важную роль. Государства майяские торговали там с друг с другом, и с соседями. Но теперь мы видим, что вдоль побережья полуостров Юкатан создается, да, морской, ну точнее прибрежный, да, приморский такой путь торговый, по которому перемещается совершенно гигантское количество товаров, которые идут из центральной Мексики там, через побережье Веракруса, потом вот, да, вдоль берега мексиканского по Мексиканскому заливу, Юкатан, огибает Юкатан и дальше уходит в Центральную Америку, Гондурас, да, и другие районы. И это, по-видимому, была именно сеть. Это не была структура подконтрольной какой-то единой политической системе. Это никогда не было единое государство, но это была вот сеть торговых центров, небольших политических образований, там царств, княжеств, как их ни назови, которые были объединены общим интересом. Они друг с другом торгуют. И да, это отражается и в определенном смысле в стиле жизни. Исчезают монументальные постройки, такие большие, как мы видим в классический период во всех городах майя. Пирамиды, да, уже не обязательно строить гигантские пирамиды, да, не обязательно их строить из прекрасно вытесанных там, подобных двух блоков. Можно там, с использованием раствора строительного выстроить пирамиду в честь бога, не обязательно, что она должна быть большая. Да, сохраняются традиции вот этого монументального строительства, там, культового, связанного с идеологией, в некоторых городах Северного Юкатана. Но и опять-таки это те государства, которые расцветают в самом-самом начале постклассического периода. Это прежде всего знаменитая Чичен Ица с ее пирамидой, которую все знают, потому что вокруг нее построено много эзотерических концепций, астрономических идей. Чичен Ица на самом деле это город, который существует еще в классический период. И как бы пика своего расцвета он достигает во второй половине X, да, где-то примерно до середины XI века, когда это крупнейшая столица, которая контролирует практически весь Северный Юкатан, это столица мощного государства, которое контролирует торговлю межрегиональную, которое контролирует множество регионов. Но при этом, да, вот в XI веке Чичен Ица уже приходит в упадок. То есть основной постклассический период — это уже эпоха без Чичен Ицы. Чичен Ица очень интересна в том смысле, что в ней произошла попытка идеологической реформы. Где-то в конце X века знать, да, правящая династия Чичен Ицы решила отказаться от письменности майя и, да, перейти на письменность центрально-мексиканского типа. С чем это связано, непонятно. Может быть, какие-то внутренние династические сложности или там активизация контактов международных. То есть они писать по-майяски умели, мы видим там некоторые надписи, но не хотели. Это было не то чтобы запрещено, но это не было принято. Это первый момент. Второй момент, Чичен Ица — это город очень космополитичный. Вокруг Чичен Ицы было очень много построено различных сетей, там, торговых сетей, культурных контактов. Поэтому Чичен Ица выглядит как бы для майяского искусства, для майяского стиля очень необычно. На этой основе в первой половине 20 века было создано много теорий о так называемом тальтекском завоевании Юкатана, что да, в X веке тальтеки, один из народов, который создал свое государство в Центральной Мексике, значит, вторгся на Юкатан во главе со своим правителем Кецалькоатлем, он же Кукулькан, и да, они завоевали Чичен-Ицу и создали здесь такое майя-тальтекское государство. Судя по тому, что мы теперь знаем, и исходя из данных археологии, исходя из анализа и сохранившихся у нас письменных источников, тальтекское завоевание — это вот такой историографический фантом. Это историческое событие, которое на самом деле было придумано историками, а вовсе не существовало в реальности. Нет никаких археологических данных того, что появились некие чужеземцы и завоевали Чичен-Ицу и другие города юкатанские. В письменных памятниках иероглифических майяских нет никаких упоминаний. А интерпретация поздних исторических текстов, которые были записаны уже латиницей на юкатекском майя в первой половине 16 века, она, в общем, очень-очень вольна. И на самом деле там можно найти как подтверждение идеи завоевания тальтекского, так и опровержение. Вообще, судя по всему, идея о том, что вот вторглись некие таинственные мексиканцы во главе там, с Кукульканом и основали новые города и создали новую религию, она была самими майя введена в оборот где-то, наверное, в веке в 13-м, и это было уже связано с созданием нового государства на северном Юкатане с центром в городе Майяпан. И да, это была такая последняя крупная держава майяская на северном Юкатане, которая просуществовала приблизительно с середины, наверное, 13 века до 1441 года, когда в результате восстания подвластных правителей Майяпан был разрушен и государство распалось. Да, вот майяпанский правитель, он носил, во-первых, титул Котекпан, это титул, заимствованный из Центральной Мексики, из одного, это на одном из языков, значит, группы нао языковой. Во-вторых, источники, более поздние, они говорят о том, что правитель Майяпана был тираном, в том смысле, что он в своей власти опирался на наемников из Центральной Мексики и вообще притеснял местных правителей. Вот, да, наверное, в 13 веке была создана эта новая идеология, которая связывала происхождение правителя с Кецалькоатлем. Культ Кецалькоатля превратила там в центральный, наверное, культ всего майяпанского государства. И тогда же вот появились идеи о том, что какие-то чужеземцы вторглись, создали новый политический порядок. Они такие полумифологические, полулегендарные. Это не совсем история в прямом смысле. А в 20 веке, вот не критически восприняв это, историки создали этот историографический фантом, который жив до сих пор, и если вы там приедете когда-нибудь в Мексику, то вам обязательно местные гиды расскажут, что Чичен-Ицу построили тальтеки, сбежавшие из Центральной Мексики, значит, Кецалькоатль, Кукулькан, он же пернатый змей, и являлся главным правителем. После распада майяпанского государства примерно 100 лет осталось независимой жизни государства майя на севере Юкатана. И это было большое количество, там больше полутора десятка соперничающих царств, ни одно из которых не владело там, ни даже всем Юкатаном, ни значительной его частью. Они боролись за гегемонию друг с другом. И самыми крупными из них были царства, созданные там династией, значит, Какомов, это потомки правителей Майяпана, которые выжили. И вторая важнейшая династия была династия Ши, у которой была как раз династии, соперничающие с Какомами, да, и они возглавили восстание в 1441 году. Это были государства, очень тесно связанные, повторюсь, с торговлей, с одной стороны, с другой стороны, именно в силу своих небольших размеров, там, управленческий аппарат был не очень сложный, письменность иероглифическая продолжала сохраняться, но очень сильно изменилась сфера ее применения. Если в классический период мы видим надписи на монументах, да, на каменных стелах, алтарях, и мы видим надписи там, на керамике, предметах мелкой пластики, то теперь вся письменность ушла, судя по всему, на бумагу. Это иероглифические рукописи, где там было все, текст религиозного содержания, исторического, мифологического и так далее. Но они, в силу того, что это бумага, индейская в этом климате субтропическом плохо сохраняется, а они практически все пропали. От постклассического периода у нас осталось три оригинальных рукописи майяских, на основе которых Кнорозов и дешифровал в 1950-е годы иероглифическую письменность майя. Больше никаких оригинальных источников у нас, к сожалению, нету.